7. Алина вышла из здания спортшколы и торопливо зашагала к остановке. Она слышала, что ее окликнул один из поклонников, но не остановилась, потому что была не в настроении для болтовни ни о чем. К тому же и времени нет. Сегодня еще к матери в больницу нужно заскочить, да не с пустыми руками, с бульончиком, а его еще сварить необходимо. «Девушка!» Услышала Алина очередной оклик, и на этот раз голос оказался незнакомым. «Девушка, можно вас на минутку?» Алина развернулась и хмуро воззрилась на парня, торопливо шагавшего в ее сторону. Он был очень высок, больше 1,90 м, излишне худощав, но сложен пропорционально. Лица Алина сначала не рассмотрела, так как прическа у него была, как у лидера модной нирваны Курта Кобейна. Такая же небрежная, с длинной челкой, только волосы не казались грязными. А когда парень подошел вплотную к Алине и тряхнул головой, чтобы убрать пряди с глаз, стало ясно, что он очень красив. Как рекламный ковбой. Волевое лицо с четкими чертами и мужественным щетинистым подбородком. Сходство с Мальборо Мэном усиливал густой загар, а вот что отличало, так это глаза. У рекламных ковбоев они обычно пронзительно голубые, у парня же ореховые, теплые и обволакивающе ласковые. «Привет», – поздоровался с Алиной незнакомец. «Можно задать один вопрос?» «Только один, а то я спешу». «Мне девушку одну найти нужно. Не подскажешь, где?» «Какую именно девушку?» «Алину Азарову». «Зачем она тебе?» «Я журналист. Веду спортивную рубрику в газете. Хотел интервью взять». «Она не дает интервью». «А ты откуда знаешь?» Спросил он, и его густые брови взметнулись вверх. «Алина Азарова — это я». «Ты?» — несказанно удивился он. «А мне тебя иначе описывали». «Кто?» «Неважно». Парень окинул взглядом Алину с головы до ног и с улыбкой сказал. «А ты симпатичная». «Ты тоже ничего», — хмыкнула она. «Меня Максом зовут. Сокращенно от Максимилиан. Ништяк, имечка, да?» «А что, хорошее?» «Не как у всех». «Это точно», — Макс весело подмигнул Алине. «Ну что, красавица, мне интервью дашь?» «Я же сказала». «Да ладно тебе, всего-то ответь на пару-тройку вопросов». «Мне некогда». «На свидание торопишься?» «Нет, к маме в больницу». Парень сразу стал серьезным. «Извини». «Да ничего». «А давай я тебя довезу и по дороге поговорим». «А ты на чем?» Макс представлялся Алине, сидящим на классном мотоцикле. «На машине, если, конечно, ту рухлядь, на которой я езжу, можно так назвать». И молодой человек указал на припаркованный рядом «Москвич» ужасающего оранжевого цвета. «Да, тачка у тебя, конечно». «Не тачка красит человека, а он ее», — философски заметил Макс. «Так что, поехали?» «Черт с тобой, поехали. Только меня домой сначала отвези. Мне нужно бульон сварить». «Не надо ничего варить. Я тебя снабжу бульоном по дороге». «Не поняла?» «У меня мать поваром в ресторане работает. Сегодня как раз ее смена. Забегу, попрошу налить в баночку. Идет?» Алина весело кивнула. Бульон мама Макса готовила отменно. Галина, попробовав его, не смогла сдержать восхищенного возгласа. «Вкуснятина какая! Кто варил?» «Я», — соврала Алина. «Да не болтай уж», — хмыкнула мать. «Ты у меня в кулинарном деле бездарь. Снежану, что ли, попросила?» «Нет». «И почему сразу Снежану? Свет, что ли, на ней клином сошелся?» «Как она, кстати?» «Нормально». «А вот ты как?» «И я нормально». «Когда выпишут?» «Не скоро, дочка. 3 недели положено держать таких больных, а я только 5 дней тут». «Ой, мать, пропаду я без тебя». «Пропасть не пропадешь, но гастрит заработаешь. Бульончик наверняка сама не ешь, а питаешься всякой сухомяткой». «Да нет, не волнуйся, я каши ем». «С каких пор ты научилась их варить?» «А мне Эдик привез такую овсянку, которую только горячей водой заливать, и через 5 минут можно есть. Только сама знаешь, не люблю я кашу. Мне б капустки твоей тушеной, кабачков. Да и скучно мне, мутор, без тебя». Алина с раннего детства, презирающая телячьи нежности, неуклюже обняла маму и чмокнула в щеку. «Выздоравливай скорее, ладно?» «Я постараюсь», — бодро улыбнулась Галина. «Тогда я побежала?» «Ага». Алина вскочила, но мать задержала ее за руку. «Постой секунду». «Что такое?» Пообещай мне не натворить глупостей». «В каком смысле?» «С Эдиком. Ты сейчас одна дома без присмотра. Я волнуюсь». «Не волнуйся, Мутер. Эдик на Канарских островах. Так что моей девственности ничто не угрожает. Как раз на 3 недели укатил. С привычной легкостью соврала Алина. И, послав матери воздушный поцелуй, покинула палату. Выйдя за больничные ворота, Алина остановилась, решая, как добираться до метро пешком или на автобусе. Решила пешком, чтобы сэкономить. «Красавица! Тебя не подбросить?» — услышала она и не смогла сдержать радости, узнав голос. «Макс, ты?» — зачем-то спросила девушка. «Я», — откликнулся тот, высунувшись из окна своего кошмарного москвича. «Запрыгивай». «Но тебе же надо было ехать по делам». «Ничего, дела подождут». Алина нырнула в пропахший бензином салон, плюхнулась на сиденье и чуть было не опрокинулась на спину. Совсем забыла, что садиться нужно аккуратно, потому что в «Москвиче», по словам Макса, все держалось на соплях. Дворники, зеркала, глушитель то и дело отваливались, а сиденье раскладывалось в самый неподходящий момент. «Поаккуратнее, девушка», — хохотнул Макс. «Это вам не БМВ». «Это уж точно», — хмыкнула Алина, приняв вертикальное положение. «Но мне нравится твоя колымага. В ней чувствуется характер». Ей действительно понравилась раздолбайка Макса, как и его потертые джинсы, и рыночная куртка, и потрепанная сумка. Все это не портило молодого человека, а только подчеркивало достоинство внешности и бесшабашность характера. А еще Алину привлекло то, что Макс нисколько не стеснялся своей колымаги и более чем скромного гардероба. Он был так уверен в себе и самодостаточен, что ему и в голову не приходило занижать свою самооценку. Но это не означало, что он не стремится к лучшему. «Когда-нибудь я обязательно куплю себе БМВ», — заявил Макс с третьей попытки, заведя мотор. «А еще лучше — Феррари. Очень люблю спортивные тачки». «Я тоже». «Договорились? Покатаю». Так, болтая ни о чем, они ехали по вечерней Москве. Машина хоть и дребезжала всеми металлическими частями, но катила довольно резво. А Алине хотелось, чтобы она заглохла. Или чтобы у москвича спустило колесо. Тогда Макс начал бы менять его на запасное, если, конечно, таковое имелось. А Алина стояла бы рядом и смотрела, как он работает. А время все текло бы и текло, отдаляя момент расставания. «Ну вот и приехали», — сообщил Макс, затормозив у ее подъезда. «Доставил тебя в целости и сохранности». «Спасибо. Готова тебя за это угостить чаем». «Я бы с радостью, но некогда». «Дела?» «Они самые». Он чмокнул ее в щеку. «Давай, беги. Пока». «Пока», — машинально проговорила Алина. В голове крутилось одно. Он не спросил у нее номер телефона и не сказал «встретимся еще». «Когда статья выйдет, дашь мне почитать?» Схватилась девушка за соломинку. Макс кивнул и, помахав на прощание рукой, укатил, а Алина еще долго стояла у подъезда, прислушиваясь к своим ощущениям и удивляясь им. Впервые ей стало страшно от мысли, что она больше не увидит человека. И привычная уверенность в своей неотразимости куда-то подевалась, и спокойствия душевного не было и в помине. Зато появилось что-то новое, приятно щекочущее изнутри. Но тогда Алина не нашла определения этому новому. Наверное, потому что еще никогда не испытывала столь понятного многим чувства, как влюбленность. И решила больше в себе не копаться, а топать домой и ложиться спать. Утром ей нужно было рано вставать.